стал копать только вперед. По моим расчетам, я уже вышел за пределы своего дома. В месте тоннеля, над которым, предположительно, был фундамент, сделал опоры покрепче, из металлических дверей. Часто стали попадаться камни покрупнее. Их я стаскивал к выходам из подвала. Земли внутри было уже дофигища. После вскапывания, она занимает больше места, чем, когда утрамбована. Мне даже пришлось заносить ее в кладовые, утрамбовывая там, чтоб больше влезло. Интересно, получу какие-то ремесленные навыки или бонусы, когда прокачаю ремесло до 100%. Наверняка получу, иначе зачем эта градация? Пару раз проведал Барсика. Он пришел в себя и даже пожрал один раз. Я не пожалел отдать ему последнюю банку консерв и добавил туда кошачьего корма. Пусть поправляется. Сменил повязку, отнес в квартиру на втором этаже. Там хоть дверь есть. За обедом из фасоли в каком-то маринаде заметил еще один прирост силы на плюс один, и ремесло шахтера было уже, новичок 57%. Это была последняя банка соления, и мне срочно нужно искать новую еду. В подвальных кладовых ее было не так много. Часто встречались полопавшиеся банки с плесенью. Но 90% всех кладовых были давно заброшены. Причем это был подвал под всем домом. Похоже, пришло время вскрывать соседний подъезд. Благо, выходить на улицу для этого не надо. Из подвала можно попасть во все три. Я жил в крайнем, так что решил вскрывать ближайший ко мне, второй подъезд. Я очень надеялся, что найду еще и кофе или хотя бы хорошего чая, воды, сахара. Эти уроды уничтожили все, что можно. А еще хотелось поговорить с кем-то. Да, я в одиночестве всего дня два или три, но успел соскучиться по живому общению. Не представляю, как Робинзон жил на острове. Хотя даже у него был пятница, а у меня была проститутка. И могла быть Даша. Мысли о девушке моей мечты придали мне сил и уверенности, и я, хрустнувший и немного размявшись, открыл дверь, ведущую во второй подъезд. На лестничной клетке было два трупака. Они меня уже ждали у двери, когда я начал грохотать. Пытаюсь выполнить комбо, и на удивление у меня все четко получается. Первый труп повторно умер после второго удара, и мне прилетело 200 опыта. Второй уровень. Подумал я. Второго убил двойным ударом, хотя умер он уже после первого. Получено 100 опыта. С этим топором и навыками стало гораздо легче. К тому же сила позволяла с легкостью махать топором, а выносливость – не уставать после пары взмахов. Проверил всю лестничную клетку и все тамбуры. Чисто. Квартиры начал вскрывать с первого этажа. В первой жила какая-то бабулька, которая с порога на меня напала. Получив один удар топором в голову, она дала мне 100 единиц опыта в качестве компенсации. «Здравствуй, бабушка», — сказал Раскольников. Произнес я вслух и принялся обыскивать квартиру. Ничего особо ценного тут не было. Бабушка жила бедно. Зато у нее был неплохой запас круп, дешевого чаю, растворимого кофе. Не люблю растворимый. Вроде и кофе, вроде даже бодрит. Но вкус как у грязных носков. Только не спрашивайте, откуда я знаю, какой у них вкус. В кладовой нашлось несколько банок с вареньем, помидорами, компотом и еще чем-то непонятным. Связка сухих бубликов сойдет вместо хлеба и к чаю. Взял колхозную сумку в той же кладовой, потащил все добро себе. Дожился, обношу квартиру бабульки, которую убил. Во второй квартире жила семейная пара, и как я стал замечать в парных зомби, один из них на уровень выше другого. Комбо, двойной удар и 300 опыта на счету. А вот и повышение уровня. Так, баф мне пока не требуется особо, а вот если нападут сразу три зомбаря, то двух навыков будет маловато. Изучаю вихрь ударов. Вихрь ударов, вы наносите три быстрых круговых удара с уроном каждого 70% от множителя атаки. Перезарядка 30 секунд. Все три новых очка характеристик вкладываю в силу. Пока это самый полезный параметр. Квартира оказалась вполне неплохой. Особенно порадовало многообразие сортов чая и кофе. Телек был почти как мой, диагональ не меньше 40 дюймов. Неплохой комп, наверняка с хорошей коллекцией порно, судя по камере в спальне и игрушкам для взрослых. Эх, сейчас бы электричество. Кстати о питании. У компа был бесперебойник. Насколько я знаю, их заряда хватает минут на 10 работы компьютера. Но я потрачу его на более полезное дело. Еще я взял в этой квартире одеяло и отнес в подвал. Когда пью кофе и отдыхаю, хочется посидеть с удобством, вот и подложу его под сраку. Еды у них оказалось не так много, как хотелось бы. Нет, еды-то много было, но в основном скоропортящиеся и по большей части все пропало. Разве что десяток куриных яиц и пастеризованное молоко еще пригодны к употреблению. Особенно радовало молоко, обожаю добавлять его кофе. Отнес все в свою новую берлогу. Скрипя зубами налил Барсику молока, чему он был безмерно рад. Даже попытался подняться на перевязанные лапы. А вот дальше была неожиданная находка. Я уже было хотел оставить второй этаж на завтра, но решил пока светло зачистить еще одну квартиру. Зомби в квартире был уже мертв и вонял соответственно. Мухи и черви в нем только украшали картину. Меня сразу это насторожило. Кто же его убил? Гниющий труп, это похоже женщина. Значит, убил ее скорее всего муж. Исполнил давнюю мечту. Но почему он не обратился? Как вообще действует этот вирус? Разглядывая труп, я не решался идти дальше, вглубь квартиры. Так и стоял на пороге, пока не услышал шорох в дальней комнате. Я осторожно проверил сначала туалет, потом кухню и зал, заглядывая за все углы и мебель. Постоянно оглядывался, ожидая нападения сзади, но никто не нападал. Подошел к двери в спальню. Тишина. Был бы зомбарь, уже стучал бы в дверь. «Эй, есть кто живой?» — спросил я. Тишина. «Не бойся, я с миром пришел. Прости за дверь. Думал, тут никого нет», — сказал я. Тишина. «Можно я зайду? Не пальни только в меня». Так и не дождавшись ответа, я легонько толкнул дверь, а сам отошел в сторону. Аккуратно заглядываю и офигеваю. Из-за кровати выглядывает девушка, лет 19-22. «Эй, все хорошо», — говорю я. Она так и сидит, в руке держит нож. Волосы грязные, но одежда чистая. Ну да, переодеться не проблема, а вот скупаться не так просто. У нее хоть питьевая вода есть. «Пить хочешь? Или есть?» — спрашиваю я. «Погоди минуту». Я выбежал из квартиры и побежал в свою. В пустую пластиковую бутылку налил воды и взял сушеных бубликов, которые нашел у бабули. Захожу в последнюю квартиру, но девушки уже нет в спальне. Внезапно чувствую острую боль в спине. Рефлекторно отскакиваю в сторону, одновременно махнув топором. Успеваю вовремя остановить удар. Сзади стояла девушка, ее нож торчал в моей спине, а она прикрыла рот руками. «А, блять, ты ебанутая!» — орал я во все горло. Девушка словно протрезвела. «Извини, извини», — быстро сказала она. «Достань нож», — орал я. Он все еще торчал где-то в лопатке, причиняя дикую боль. Я зажмурился и увидел сообщение. «Здоровье 70-110. Иммунитет 2-3. Этого еще не хватало. Нож, похоже, заражен. Им, наверное, и была убита женщина. Получается, это ее мать. Вот черт, собственную мать пришлось убить. Теперь понятно, почему она в таком состоянии». Девушка достала нож и побежала в ванную. Через минуту прибежала с бинтом и флаконом с какой-то жидкостью. Она плеснула жидкость на рану, и я почувствовал жжение. Потом девушка принялась перевязывать рану, подложив под бинт немного ваты. Боль немного притихла, но двигать рукой было нереально. «Ну спасибо, хоть не добила», — сказал я. У девушки были слезы на глазах, а лицо залито краской. «Прости, я думала, я испугалась», — бубнила она под нос. «Думала, я зомби, говорящий, не знаю», — ответила она и не сдержала слезы. «Ладно, зато живой». Я показал ей свою квартиру, познакомил с Барсиком. Она в него сразу влюбилась и принялась ухаживать. «Вот и хорошо, у меня будет меньше забот». Я достал из сумки бублики, воду и банку варенья. «Налетай», — сказал я. Девушка и правда налетела на еду и воду. «Да не спеши ты так, подавишься еще». «Не отберу», — сказал я с улыбкой. Я ножом открыл банку варенья и придвинул к девушке, а сам принялся варить кофе. На улице было уже довольно темно, и я зажег пару свечей, чтоб не тратить заряд на телефоне. С телефоном удобней работать в шахте. Его можно зафиксировать на кармане куртки таким образом, чтоб он светил всегда передо мной. Бесперебойник с аккумулятором, найденный у семейной пары, сначала хотел использовать для зарядки телефона, но все же решил пока не тратить его заряд. Надеюсь найти какой-то электроинструмент, который поможет мне укрепить мою крепость. Девушка, съев полбанки варенья и выпив литр воды, похоже, почувствовала тяжесть в желудке. Сухие бублики — не лучшая еда для голодающего организма. «Ну да ладно, не помрет. Как звать-то тебя, убивица?» — спросил я. «Котя я», — ответила она. «А я за то. Ударение на «а», — — сказал я. «Какое забавное имя!» «Ага, зато один такой!» — сказал я с улыбкой. Рассматривая девушку внимательней, наконец смог оценить ее естественную красоту. Она даже перепуганная, голодная и ненакрашенная, с грязными волосами была симпатичной. Или я просто давно не трахался. В любом случае хорошо, что я ее встретил. Несмотря на полученный урон, я откровенно любовался ее лицом и фигурой. Но и ее это особо не смущало. «Ты можешь скупаться, только воду нужно заранее нагреть в кастрюле и поливать с кружки. Экономия все-таки. Правда. Загорелась Катя. Конечно, гигиена тоже важна. Спасибо». Она вскочила и побежала в ванну. «Стой ты, а воду нагреть? Ой, точно», — ответила она и уселась на место. Я встал, налил себе кофе, а на плиту поставил кастрюлю с водой. Через 10 минут девушка принимала душа, а я курил с кофе на балконе. Только я не высовывался из-за непрозрачной обшивки. Мало ли кто сейчас всматривается в окна. Окна, кстати, я завесил толстыми пледами и покрывалами, надежно закрывая каждую щель. Нифига отсвечивать. Зато я видел в соседних домах свет от свечей, фонариков или огоньки сигарет. Таких выживших было 1-2 на каждый дом. Интересно, как там Игорек и Кирилл? Если не заразились, то наверняка выжили. Они, ребята опытные, уложили со мной не 1000 зомбаков. Пусть и в игре, но опыт-то можно применять и в реале. Хотя в жизни все куда сложнее, страшнее и воняет сильно. Да и без интерфейса с навыками не знаю, как выжить можно в этом аду. Катя вышла из душа совершенно голая. Ее груди, бедра и талия очень сексуально подчеркивались светом свечей. Она стояла и смотрела на мою реакцию, словно демонстрируя себя. «Ты голая», — сказал я, первое, что пришло в голову. «Я знаю», — ответила она, сексуально улыбаясь. «Это типа благодарность за спасение, или извинение за попытку убить, и то и другое», — ответила она и медленно подошла ко мне, виляя бедрами. «Ты не обязана, если не хочешь», — сказал я, изображая благородство. «Но на самом деле у меня уже был дикий стояк. Но я хочу», — сказала она. «Это хорошо». Мы легли спать где-то под утро. Девушка не слезала с меня, а я и рад был этому. Кажется, есть такой синдром, когда человек влюбляется в своего спасителя. Правда, пытаться его убить не обязательно. В этот раз я запомнил свой сон. Правда, ни хрена его не понял. Там были ученые, 2 вида зомби, простые люди и люди с интерфейсом. Люди превращались в обычных зомби, а некоторым кололи сыворотку, и они превращались в страшных тварей. Люди, которым кололи сыворотку, получали интерфейс. Проснулся я от того, что сработала самодельная сигнализация. На первом этаже загрохотали банки, и я, взяв топор, побежал туда. В одной из квартир вынесли простенок, и сейчас ту квартиру заполняли мертвецы, по одному заползая туда. Благо цоколь у здания был высокий, это их задерживало и дало возможность поубивать. Я включаю фонарик на телефоне, фиксирую его в переднем кармане куртки, как я это делал в шахте, и начинаю зачищать квартиру. Катю попросил притащить сюда мебель и все, чем можно загородить вход. Первый зомбак бежит на меня в коридоре квартиры. Делаю комбо, и он не умирает. Я в недоумении. Неужели выше 2 уровня? Плечо отдает болью во время каждого движения. Терплю. Двойной удар, зомбак умирает. На меня бежит еще 2. Делаю вихрь ударов, падают оба. Удобный навык. Комбо еще в откате, а на подходе еще 2. Одного уложил двойным ударом, от которого раскололся череп, забрызгивая меня содержимым. Второй вцепился зубами в руку. Здоровье 73-110. Иммунитет 1-3. Не зря его вкачал. Но становится слишком опасно. Хорошо хоть ночью ХП восстановил, иначе могли и насмерть загрызть. На меня бежит 3. Комбо уже могу использовать, но если они не 1 уровня, то их это не убьет. Отступаю. Один спотыкается и падает. Это шанс убить 2. Даю комбо, но даже 1 не убиваю. Неужели 4 уровень? Или даже 5? Меня кусают за плечо. С усилием умирающего медведя вырываюсь из цепких пальцев и зубов. Не зря и силу прокачивал. Здоровье 16-110. Иммунитет 0-3. Ебать. Ору я и бегу к выходу. Выбегаю и с помощью Кати прикрываю дверь. Давай что-то тяжелое. Ору ей, едва удерживая дверь. Думаю про себя, что нужно научиться их вскрывать, не повреждая замок. Катя подвигает небольшой столик. «Ты дура. Думаешь, он их удержит?» Ору на нее. но все же подставляю стол за дверь и держу теперь его, упершись ногами в противоположную стену тамбура. «Принеси еще что-то, до стены чтоб достало», — крикнул я. Она молча побежала в соседнюю квартиру. Через 5 секунд выбежала с еще больше перепуганным лицом, чем раньше. «Они и там прорвались», — пищит она очень высоким голосом. «Твою ж, нам пизда», — говорю я. Через пару секунд из соседней квартиры выбегает несколько зомби и один прыгает на Катю. Тяну ее резко за руку, отпустив стол. Зомби открыли двери, которые я подпирал столом, и начали выскакивать с 2 квартир. Глава 9. «Беги, блять!» Ору я на остолбеневшую девушку. Она опомнилась в последнюю секунду. Там, где она стояла, образовалась куча зомби, которые в попытках ухватить добычу прыгали в то место или врезались с разбегу, спотыкаясь друг о друга. Мы побежали в подвал. Повезло, что он рядом. Как по мне, зомбаки стали намного быстрее сейчас. Это или левелы повышенные, или время суток так влияет на их характеристики. Вот и пригодились камни, которые сложил у выхода. Я ими хотел укрепить стены, но придется подпирать двери. Во как нежить взбесилась. Катя только сейчас начала приходить в себя. «Ты чего стояла там как вкопанная?» — спросил я ее. «Я испугалась», — ответила она. «Испугалась она. Нормальные люди убегают, когда пугаются», — продолжал я отчитывать девушку. «Да куда там бежать? Они отовсюду полезли», — оправдывалась она. «Вот сюда, хотя бы. Можно было еще на верхние этажи, но это верная смерть», — сказал я. «Нужно бы повторить фокус с лифтом». Я попробовал залезть в него из подвала, но кабина лифта была на 1-м этаже, и мне отсюда никак в нее не попасть. «Нужно придумать, как с ними разобраться», — сказал я. «Иначе они так весь дом разнесут». «У меня есть одна идея», — сказала Катя. «Слушаю». «Что если их поджечь, облить бензином и поджечь?» — сказала она. «Может сработать, только где взять столько бензина?» «Блин, об этом я не подумала». «Ничего, придумаем что-то еще», — сказал я. Прикидывая разные варианты, я решил обыскать все квартиры в 3-м подъезде. Мы с подвала попали в последний подъезд. Там был всего один зомби, но он доставил кучу проблем. Пока я вскрывал двери подвала, он бежал по ступенькам на звук. И как только я ступил в подъезд, он сбил меня с ног. Катя попыталась его ударить доверенным ей ломиком, но попала мне по спине. Хорошо, хоть пистолета у нее нет. Иммунитет на нуле. Здоровье тоже. Я уже пожалел, что полез сюда. Нужно было отправляться в квартиру, запереться и поспать. Выжидаю момент. Зомбак тоже. Меня это немного озадачило. Он будто умел мыслить. Не кидался бездумно, как все остальные. К нападению я как раз был готов. Шаг в сторону, и его бы прибило топором сверху. Но он выжидает. Осторожничает. Первым нападать не решаюсь. Мне замахиваться дольше, чем ему укусить или ударить меня. Ранее, наблюдая за остальными зомбаками, я замечал кое-что странное. Они не пытались укусить. Ну, то есть пытались, но это не было их основной целью. А целью у них было убить, неважно, зубами или когтями. А этот образец так вообще необычный. Поиграв несколько секунд в гляделки, он начал обходить меня сбоку, как опытный боец. Повторяю его движение, обходя по дуге и глядя на него. Катя в это время вжалась в дверь одной из квартир. «Уходи в подвал», — крикнул я ей, предчувствуя неладное. Но было поздно. Зомби сделал еще пару шагов и резко прыгнул в сторону девушки. Отскочить она не успела, но и я всадил топор зомбаку в голову только после того, как он ее укусил. «Тварь!» – заорал я. Ожидаемо, одним ударом его убить не удалось. Делаю двойной удар. Зомбак отворачивается от орущей девушки и принимает топор на грудь. Но и этого оказалось мало. Какого же он уровня? Зомби, почувствовав, что запахло жареным, удивленно посмотрел на меня и, развернувшись, попытался убежать. Впервые такого вижу, совсем другое поведение. Сбежать я ему не дал. Делая 2 быстрых шага в его сторону, выполняю комбо, и после 2-го удара, он падает. Получено 600 опыта. А во, он 6-го уровня. Приближаюсь поближе, все еще не веря в его смерть. Но не умеет же он игровые логи мне присылать. Касаюсь рукой. Зомби 5-го уровня. Здоровье 0600. Хмм, ничего не понимаю. Уровень 5, что тоже немало, но статы как у 6-го и опыта дали так же. Сколько там у меня уже накопилось? Всего опыта 5306 тысяч. Немного дапа не хватает. Что же с ним такое? Мои мысли прервала всхлипнувшая рядом котя. Она косилась на меня, на трупака и на свою укушенную руку. «Я теперь такой же стану», — спросила она. И что ей ответить? Врать я не люблю, но и сказать, что она, считай, уже мертва, тоже как-то не по-человечески. «Я не знаю, может, у тебя иммунитет», — сказал я. «Надеюсь». «Зря надеешься». Но этого я не сказал. Я промыл рану перекисью и наложил повязку. Котя теперь все время носила с собой аптечку. То за котом ухаживала, то за мной присматривала, вот теперь и самой пригодилась. Может, руку на всякий случай отрубить. Попытался я пошутить. Нужно было видеть ее взгляд в тот момент. Хоть и не лучшая ситуация для шуток, но, как я уже говорил, так мозг избавляется от стресса. «Не надо», — прошептала она. «Да шучу я», — успокоил я ее. «Пойдем, нам еще кучу квартир обыскать». Но я уже не был уверен в своем плане. Здоровье на нуле, запасов укусов нет. Не помешало бы броню какую-то смастерить. Появилась идея, как сделать обыск более безопасным. Я притащил с подвала несколько крупных булыжников, подложил их под первую дверь и начал ковырять замок, то ломиком, то клювом топора. Наконец замок отвалился и дверь заходила ходуном. В нее уже ломился жилец квартиры, но камни не давали открыть ее больше, чем надо. Пара метких ударов, и квартира безопасна. Способ не очень прост, так как постоянно приходилось таскать камни. Зато мы безопасно обшаривали квартиры. Точнее, котя обшаривала, вынося все, что я перечислил, в коридор. Сам же я в это время уже взламывал следующую квартиру. Выносила она в основном еду и воду, но еще инструменты, которых у меня не было. Главной задачей было найти электроинструмент, но и аккумуляторы или бесперебойники тоже были ценной находкой. После четвертого этажа силы окончательно меня покинули, я присел на лестнице в подъезде и начал точить чипсы, найденные в одной из квартир. Никогда они еще не казались мне такими вкусными. Вот бы еще пиво к ним, но его почему-то никто дома не держал. Зато мы нашли пару бутылок водки и одну с вином, правда, не полную. Я обещал распить ее с Катей вечером, хоть и понимал, что она вряд ли дотянет до этого. Все случилось на пятом этаже. Котя, с радостным лицом, выбежала с квартиры, еле таща автомобильный аккумулятор. «Смотри, что я нашла», — сказала она, будто не своим голосом. Он был каким-то сиплым и звучал, будто кассетная пленка заживала. Девушка, догадываясь, что что-то не так, остановилась, испуганно взглянула на меня, а потом побежала дальше, но уже с искаженным лицом, полным ярости, будто увидела меня в постели с другой. Я, сразу поняв, что к чему, сделал двойной удар, но она умерла еще от первого попадания. Получено 100 опыта, ну хоть что-то из этих коротких отношений получил, подумал я. Мне хотелось быть непробиваемым, бесчувственным, но у меня не получалось. На глаза наворачивались слезы, а ведь я знал ее всего пару дней. Наверное, это от того, что теперь я снова остался один. Еще я чувствовал вину, что не смог уберечь девушку. Я снова сел на ступеньки, взял бутылку водки и начал пить из горла. Перестал только тогда, когда глаза налились кровью, от горечи и недостатка воздуха. Носом я дышать не мог, он был заполнен соплями, которые так часто сопровождают слезы. «Сука! Кто это все начал? Какого черта?» — орал я на весь подъезд. И мне отвечали, сотни не менее злых, чем я сам, твари. Они занервничали, застучали по стенам. «Тоже выпить хотите? Стоп, а ведь можно из водки сделать зажигательных снарядов, как я раньше не подумал». Еще раз пробежался по всем квартирам, теперь самостоятельно и целенаправленно ища любой алкоголь. Я нашел еще пару бутылок, используя мужское мышление и ставя себя на место мужика, которому жена не разрешает пить. Разлил их более мелкими порциями по бутылкам, нарвал тряпок, взял зажигалку и пошел на крышу. Именно на крышу, потому что с подвала я выйти не смог бы. Через крышу перебрался во второй подъезд и тихо стал спускаться на первый этаж. К счастью, зомбаки стояли плотной толпой перед дверью в подвал. И к счастью, мой затуманенный злостью и алкоголем рассудок пришел в себя. Ну, сожгу я штук 20-30, не факт еще, что им хватит нанесенного урона от огня. Он то не умножается на показатель силы, в отличие от топора. Но даже если убью несколько десятков, это капля в море. Зато есть риск, что дверь в подвал сгорит и я больше не смогу безопасно рыть свой тоннель. Эх, сколько дел еще, а эти твари уже на пятки наступают. Стрёмный апокалипсис получился. Но ведь на то он и апокалипсис. Жаль, нет кнопки выход, как в нормальных играх. Надоело смотреть на трупы, кишки и персонажа, умирающего от голода, вышел и пошел на кухню, жрать бутеры с колбасой. Я осторожно поднялся на крышу и принялся обшаривать остальные квартиры. Где-то через 10 штук я нашел то, что искал с самого начала. Похоже, тут жил профессиональный строитель. Инструмент у него был почти для всех нужд. Электросварочный аппарат, болгарка, перфоратор, шуруповерт, шлифовочная машинка и еще несколько инструментов, которые я даже не знал, как называются. Ну вот теперь есть с чем разгуляться. Перенес все в подвал. В квартиру поднимать не стал, слишком уж много всего таскать, да и весит оно немало. Сделал еще пару обходов квартир в поиске материалов для своих будущих поделок. Собирал железо, дерево, различные лезвия и шурупы. Со своей новой квартиры принес бесперебойник и аккумулятор, который нашла Катя. Подключил инструмент через бесперебойник к аккумулятору и вуаля, заработало. Теперь и лифт не нужен, для моей затеи. Первым делом я из досок и поддонов соорудил себе верстак. Меня уже мучил голод и похмелье, но накал эмоций не отпускал. Закончив с верстаком, простеньким рабочим столом, я все же пошел домой. Сварил кофе, поел бубликов с вареньем и скурил очередную сигарету. Я уже хотел бросить, курить в такое время не самая лучшая привычка. Лучше убивать с десяток зомби, чтоб нервы успокоить. Но смерть Кати сломала мой внутренний стержень. От еды и кофе похмелье отпустило, и организм с новыми силами быстро переборол интоксикацию алкоголем и никотином. Я вернулся в свою мастерскую и с новыми силами принялся мастерить. Открыл лифтовую шахту. Кабина была на первом этаже. Ну вот, как всегда. Когда тебе надо ехать вверх, она вверху, когда вниз, внизу. А когда тебе нужен свободный доступ к первому этажу, кабина его перекрывает. Сделал из досок небольшую лестницу, чтобы достать до кабины лифта, и принялся вырезать часть дна. Лифт был древний и несколько раз чинился, так что пришлось прорезать несколько слоев металла. Наконец я смог попасть в кабину. Перетащил сюда болгарку, сварочные и питание. Надеюсь, его хватит, чтобы приварить решетку. Саму решетку я решил скрутить, а не сваривать между собой. Крепкой проволоки у меня было достаточно, прутьев тоже. Закончив с решеткой, начал ее приваривать к проему между дверью в шахту на первом этаже и дверью в лифт. Когда закончил, конструкция выглядела вполне надежно. Дав ей остыть, я проверил прочность ногой, пиная решетку в разных местах. Идея была такой, что, когда я открою дверь в лифт, зомби начнут сюда ломиться, но просунуть через решетку смогут только головы и руки, которые я буду методично отрубать. «Ну что, твари, сейчас я вас буду убивать», — сказал я и открыл двери лифта. Зомби, или низшие, как их назвал тот мужик, уже давно ломились в мою кабину. А когда между нами стало на одну преграду меньше и появился визуальный контакт, они поперли еще бодрее. Ближайшие ко мне трупы ожидаемо уперлись в решетку. Но я кое в чем ошибся. Они не стали просовывать головы в решетку. Нет, некоторые умудрялись это сделать, но чисто случайно. В основном они пытались ее разбить руками или перегрызть. Те зомби, что были дальше остальных, давили передних, буквально вдавливая их в проем, и я усомнился в прочности своего барьера. Но пока он держал, а я старался попасть тварям в голову. Кое-как убив штуки три, я обнаружил еще один недостаток моего способа убийства. Передние трупы, которые уже действительно были трупами, перекрывали подход задним. И ни я к ним не мог добраться, ни они ко мне. Я закрыл отверстие в полу лифтовой кабины листом железа. На всякий случай закрыл и шахту лифта и пошел в третий подъезд, прихватив инструмент. У меня появилась еще одна идея, но для начала нужно перестраховаться. Я укрепил входные двери в квартире на втором этаже и сделал на них задвижной замок. На всякий случай еще и камней сюда притащил. Теперь можно начинать. Вырезаю болгаркой проем, в который можно пролезть, на расстоянии где-то в начале лестничной клетки. Получилось, как раз, как и хотел. Хоть раз все пошло не по пизде. Проем был на высоте, на которую зомбарям не залезть. Зато я отсюда мог гладить их по головкам, топором. Небольшая разминка. Хрустнул шеей, поехали. Мне даже начало нравится. Я за 10 минут убил больше зомби, чем за весь апокалипсис. Но потом все опять пошло по пизде. Трупы начали скапливаться в одну кучу, и по этой куче уже могли добраться и до меня. Пора сваливать. Один особо ловкий запрыгивает в этот проем и будто пытается меня задержать. Делать мне больше нечего, развлекаться тут с тобой. Я быстро выбегаю из квартиры и закрываю ее на щеколду. Ловкач обиженно тарабанит по двери. Я подвигаю к ней камни и обхожу подъезд с другой стороны. Зашел в свою квартиру, как раз на этом этаже работаю. Сделал кофе, доел яичницу, хотел покурить, но сдержался. Сейчас есть занятие повеселее. Делаю такое же усиление двери, прорезаю такую же дыру в стене, но на этот раз чуть повыше. Не до самого пола, а с порогом. Теперь им придется собрать кучу побольше, прежде чем они до меня доберутся. От монотонных действий мне стало скучновато, и я с нетерпением ждал боя с тварями. Ну как боя? Безжалостного их истребления врагов, пока они беззащитны. Вот от скуки я и врубил Рамштайн на телефоне, который недавно нашел. Мне очень понравился плейлист у этого парня или девушки. Не знаю даже, чей он был. Наушники я подключать не стал. Пусть мертвяки тоже послушают хорошую музыку. Пусть и посмертно. Под тяжелые электрогитары вырезать зомбаков было намного веселее. Я даже почувствовал тот азарт, с которым убивал их в видеоиграх. За полчаса я ничуть не устал, но куча трупов уже образовала приличный мостик к моей позиции. Пора сваливать. В любом деле, будь то секс или убийство зомбаков, главное вовремя остановиться. Зомбари в подъезде стало намного меньше, и хоть они пополняли свои ряды новыми добровольцами, идущими с улицы, их плотность стремительно падала. Теперь нужно сделать то, что давно хотел, но не имел возможности. Я хотел убрать один лестничный марш, но после сегодняшнего опыта, решил убрать два. Я хотел сделать подъем по ступенькам невозможным, для простых мертвецов. Правда, теперь сомневаюсь, что это возможно. Им ничего не стоит скопиться в одном месте и полезть по головам друг друга. Правда, для этого им нужно умереть, потому что сами они ложиться штабелями не станут. Зато сегодня мне встретился акробат, который прыгал выше остальных зомбаков. Но и для этого есть решение. Я сделал решетку и просунул ее в стены подъезда. В решетке сделал двери и хитрый замок, щеколду, с защитой от зомби. Такую открыть сможет только человек или очень умный зомби. А вот с разрушением лестничных маршей возникли трудности. У меня сточились все диски на болгарке, и я не знал, где можно взять еще, кроме как в строительном магазине. Пришлось разбивать перфоратором, что отняло много времени и сил. Оставил я только перила, по которым можно аккуратно залезть с первого этажа подъезда на второй. Теперь можно не бояться ночного нападения тварей. Я уставший, но в хорошем настроении отправился домой и на этот раз сделал чаю. Итак, вштыренный эмоционально, куда еще кофе? Тем более собираюсь хорошенько выспаться. За чашкой очень вкусного китайского чая, я открыл свой интерфейс и выпрыснул все содержимое рта на стол перед собой из-за увиденного. Глава 10. Меня, мягко говоря, удивило количество полученного опыта и уровня. Всего опыта 18 420 тысяч. Уровень 9. Свободных очков навыков 15. Свободных очков характеристик 15. Я поднял 5 уровней за эти два захода. Причем, судя по счетчику опыта, с каждым новым уровнем порог для следующего увеличивался примерно на 500 тысяч опыта. По 15 очков характеристик и навыков. Нужно придумать, как их лучше распределить. Мое настроение поднялось еще больше. Итак, очень важно повысить иммунитет. 5 очков вложу и пока хватит, плюс 3, которые уже есть. Теперь смогу пережить 8 укусов за день. Силу поднял на 1 пункт, еще один вырос в процессе сегодняшних действий, так же как и интеллект с ловкостью. Выносливость вложил все остальное. И вот что получилось. Всего опыта 18 420 тысяч. Свободных очков навыков 15. Текущие характеристики. Здоровье 190. Сила 20. Выносливость 19. Ловкость 7. Интеллект 7. Иммунитет 3-8. Ремесла. Плотник. Новичок. Строитель. Новичок. Шахтер. Новичок. Шахтерское дело, что-то я подзабросил. Но сейчас времени на него нет. Сначала нужно отбить второй подъезд. Зато Барсик уже оклемался. Он ходил, прихрамывая по квартире и мяукает, требуя внимания и жратвы. Так, теперь нужно навыки распределить. Ну хотя бы отвлекусь от мертвяков, а то уже в глазах рябит от них за весь день. Итак, возьму наконец баф. Неистовство. Каждое убийство восстанавливает вам 3% здоровья и повышает наносимый урон на 1.5%, накапливается до 10 раз. Время действия 10 минут. Эффект от накопленных убийств проходит в течение 1 минуты с последнего убийства. Привяжите голосовую команду для активации навыка. Чё, бля, сказал я. Голосовая команда привязана. Чё, бля, какого хрена, сказал я еще громче. Навык неистовства активирован. Я почувствовал прилив бодрости и адреналина, как перед дракой в школьные годы. Нужно быть поосторожнее со словами. Последнее время я часто говорю сам с собой, с Барсиком, но чаще всего с мертвецами. Мда, так и крыша уедет скоро. Еще 12 очей навыков. Новые изучать пока нет необходимости, значит улучшу что-то из того, что уже есть. Комбо, 3 удара, каждый продолжает предыдущий. Урон плюс 120% от множителя атаки для каждого удара. Время перезарядки, 30 секунд. Комбо, 4 удара, каждый продолжает предыдущий. Урон плюс 130% от множителя атаки для каждого удара. Время перезарядки, 25 секунд. Вихрь ударов, вы наносите 3 быстрых круговых удара с уроном каждого 70% от множителя атаки. Перезарядка 30 секунд. Вихрь ударов, вы наносите 4 быстрых круговых удара с уроном каждого 80% от множителя атаки. Перезарядка 30 секунд. Двойной удар, 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара, 50%. Урон 100% от множителя атаки. Время перезарядки, 10 секунд. Двойной удар, 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара, 60%. Урон 130% от множителя атаки. Время перезарядки, 9 секунд. Мне хватает на улучшение всех 3, но нужно ли мне это? В основном я использую 1-2 навыка, но и в продолжительных боях я пока не участвовал. Пока самый полезный двойной удар, начну апать его. Навык двойной удар улучшен до уровня 2. Двойной удар, 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара, 70%. Урон 150% от множителя атаки. Время перезарядки, 8 секунд. Свободных очков навыков, 8. Чем больше его улучшаю, тем он больше мне нравится. Пожалуй, вложу еще 5 очков. Навык двойной удар улучшен до уровня 3. Двойной удар, 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара, 80%. Урон 170% от множителя атаки. Время перезарядки, 7 секунд. Свободных очков навыков, 3. Так, может еще один баф взять. Думаю, да, двойной баф будет вдвойне эффективней. Изучен навык яростный крик. На следующие 60 секунд вы получаете иммунитет к страху плюс 40%, иммунитет к провокации плюс 23%, сила плюс 10%, выносливость плюс 10%. Привяжите голосовую команду для активации навыка. Так, второй раз спешить не будем. Хотя, у меня уже есть одно слово, которое я постоянно говорю перед боем. Поехали, сказал я. Голосовая команда привязана. Ну, отдохнули, пора и за работу приниматься. Эх, даже когда деньги не нужны, приходится работать. Я посмотрел с балкона на улицу, в том месте, где зомбаки прорвались в здание. Их там стало намного меньше. Вот если бы их чем-то отвлечь, я бы смог закрыть брешь, усилить стену и жить спокойно, копая подземный проход под городом. В голове созрела идея. Я где-то видел старинный будильник, который еще механически нужно заводить, и он тогда долго и звонко тарахтит. Прошелся по предположительным квартирам, где я мог его видеть, и нашел. Осталось придумать, как его запустить подальше от дома, при этом не разбив. Есть одна мысль. Можно привязать к нему веревку или крепкую нить и перекинуть через провода или ветки деревьев. Не так далеко получится, но хоть что-то. Сначала нашел веревки. Во многих квартирах на балконах были бельевые веревки по несколько метров, они подойдут идеально. Сначала нужно протестировать на менее ценном предмете. Взял какую-то детскую игрушку, робот-трансформер, размером и весом приблизительно как будильник, может чуть полегче. Поднялся на 3-й этаж, низковато. На 4-й, в самый раз, отмотал как можно больше веревки. Бросаю, слабовато, но сработало. Веревка перелетела через ветку дерева, и теперь я могу контролировать ее высоту, отпуская или подтягивая веревку. Забрал тренировочный снаряд и поднялся на пару этажей выше. Получилось забросить подальше, но и скорость полета опасно увеличилась. Могу разбить будильник, если попаду по дереву. Ладно, кто не рискует, того зомбаки смакуют. Провожу те же манипуляции, только уже с будильником и... Все пошло по пизде. Это становится моим кредо по жизни. Заведенный будильник даже на шестом этаже с балкона был слышен всем окружающим зомбакам. А когда я его бросил, он врезался в парочку веточек, зацепился за них и повис крайне близко к зданию. На звук начали сбегаться толпы мертвецов со всего двора и с окрестных домов.